Глава 33. Евгения. Что за странный мир и непонятные мне девушки? Теперь Дивар был ослепительно красив и даже улыбался без клыков и почерневших глаз, но незнакомки по непонятной мне причине начали и вовсе убегать. Не со слезами, как в прошлый раз, а с истерикой. Даже мужчины напрягались, когда мой демон подходил к девушкам и дарил им цветы. В магазине я взяла весь букет самых красивых алых цветов, чем очень удивила продавщицу. Ну а зачем красоте пропадать? Только вот девушки явно не оценили этого широкого жеста. Дивар раздавал цветочков 20, но невесты было не видать. От нас, наоборот, стали шарахаться. «Слушай, а попробуй говорить им комплименты, когда даришь цветочки». Предлагаю демону, который, довольно улыбаясь, кивает. «А как? Ты что, не знаешь, как делать девушкам комплименты?» В недоумении смотрю на ботаника. «Кошмар, что за экземпляр мне попался?» «Скажи, что она красива, как этот цветок, или что этот цветок для самой милой девушки, что одного цветка не хватит, чтобы сравнить его с красотой девушки. Ты ведь мужчина, придумай!» «Как скажешь». Мне кажется, или он очень довольный. Дивар подходит к изящной девушке в белом, которая смотрит на него с испугом и с милой улыбкой произносит. «Вы столь же красивы, как этот цветок». Девушка трясущимися руками берет подарок, а потом падает, рыдая. Может, они и правда настолько сильно впечатлительны? Чудной мир. Забираю всю охапку цветов у Дивара, а то так точно все девушки будут в слезах. «Эй!» Он еще и возмущается. «Хватит слез, лучше я себе цветочки заберу. Они хоть мне улыбку дарят». И это правда. И тут же усмехаюсь, так как даже дома я сама покупала себе букеты. Меры разные, привычка одна. «Знаешь, лучше букет подарить», — настаивает Дивара и тянет руки ко мне. «Нет, они красивые, оставлю себе». «Женя, нам завтра в дорогу, кто будет за ними ухаживать? Давай лучше их подарим». «Точно. Хотя я думала, мы здесь еще на день задержимся. Жаль». Я так задумалась, что не заметила, как к нам подошли трое мужчин. Все в черном и подозрительно знакомые. Точно, они же из той же академии. Тоже практику проходят? «Дивар, как ты необычно выглядишь. Должен признать, я даже сразу и не понял, что это ты». Насмехаясь, произнес брюнет, кажется, тоже демон. Хотя почему кажется? Точно он. Вот хвост под плащом болтается. «Пробую новые образы», — неожиданно резко ответил мой демон и смерил троицу гневным взглядом. «Очень необычный выбор, а белый тебе к лицу оказывается». И вся троица как-то подленько захихикала. Кажется, я была не права насчет одежды. Дивар злился, и виной был мой бзик. Неловко вышло. «Эгорн, тебя должна волновать не моя внешность, а твоя практика. Уже все сделали?» «Практика началась всего несколько дней назад. Мы только прибыли и скоро добудем первый камень. А вот чем ты занимаешься, непонятно. Неужели передумал вступать в отряд теней?» И с таким превосходством посмотрел на Дивара, что мне прямо захотелось врезать ему. «В отличие от тебя, я уже добыл один камень». «Это невозможно, ты лжешь». А вот теперь я не смогла сдержаться. Дивар был невыносим, но не обманщиком. «Он говорит правду». Заявляю, и на меня смотрят с большим удивлением. «А это еще кто?» «Моя невеста», — отвечает мой демон, а потом нагло обнимает и прижимает к себе. Чувствую, что друг затеял игру и решаю подыграть. Обнимаю его за талию и нежно улыбаюсь. «Почти что жена. А вот вы кто?» «Я? Ты что, не знаешь, кто я?» Столько пафоса в голосе, что я с трудом сдерживаюсь. «А должна?» «Да я... да ты...» «Дорогая, не забивай себе головку глупостями. Пойдем лучше поедим и еще сладости. Кстати, Эгорн, это тебе». И, вырвав букет из моих рук, Дивар сует его шокированному демону. «Неужели парням тут принято дарить цветы? Точно, чудной мир!» Настроение искать пару пропадает сразу. А еще я замечаю, как быстро меняется мой спутник. Едва мы отходим от демонов, он становится мрачнее тучи. Устроившись в кафе и дождавшись очередной сладости с вкусным чаем, я решаю завести разговор. «Дивар, может, расскажешь, кто это был?» «Эгорн, лорд, как и я, а также сильный маг. Можно сказать, мы ярые соперники, так как находимся почти на одном уровне по силе и положению». Устало выдыхает демон, и смотрит в ту сторону, куда ушла троица. «Ты сильнее?» «Да». Теперь у него появляется довольная улыбка. «И, как я поняла, у вас одинаковые задания на практику?» «Именно. 4 группы с одним заданием. Думаю, рассматривать в отряд теней будут тех, кто первыми принесут артефакты. И мы, как оказалось, лидируем, но это пока. Думаю, завтра надо выдвигаться, если мы хотим победить». Слушаю демона и понимаю, что о женитьбе он пока вообще не думает. И даже скажу больше. Любая особа сейчас будет ему в тягость. А это значит, что мне пока и не стоит искать Девару пару. Печально. «Почему ты загрустила?» Неожиданно его рука накрывает мою ладошку и сжимает ее. Знакомое тепло окутывает меня, и на душе становится светлее. Даже мысли о проигрыше в паре отходят на задний план. Я поняла, что проиграла, хотя мы только начали путь. Как найти невесту тому, кто не хочет ее? Я хочу, но время сейчас действительно не лучшее. Мне нужно сосредоточиться на выполнении задания. Пойми, я много учился и вложил немало труда, чтобы достичь высокого уровня силы. И я не готов все бросить сейчас ради невесты и... Стоп, Девар, я все понимаю. У всех есть первостепенные цели, и практика сейчас именно эта цель. А невеста... Знаешь, я ведь тоже не спешу замуж. Мне нравится свобода. И как это ни прискорбно, я тебя понимаю. Но что нам делать с этим? И показываю запястье, где красуются завитки. Друг хмурится, смотря на них, и я буквально вижу, как в его голове пробегает 1000 вариантов. «Мы с тобой договаривались на срок в 2 месяца. Давай так. Мы постараемся как можно быстрее закончить с практикой, а потом я буду делать все, что ты хочешь, чтобы найти пару. Можем сходить на бал или к шаманке, которая ищет невесты. Ты помогаешь мне, я тебе. Идет?» Довольно спрашивает, а потом протягивает руку. Идея отличная, к тому же Девар обещает, что сам приложит силы, чтобы найти невесту. Сейчас его отвлекает практика, но потом этот фактор исчезнет, и дело пойдет в гору. И кажется, все звучит и выглядит идеально, но какое-то внутреннее чувство словно противоречит этому. Почему? Не думаю, что демон стал бы мне лгать, тогда что? А, ладно. Разберусь с этим позже. Крепко жму руку и улыбаюсь. Ура! Скоро я его женю. Но сперва нужно сделать все, чтобы найти эти чертовы камни и по возможности не умереть в пути. А это, как оказалось, сделать очень сложно. Но ничего, я рядом. И в случае чего спасу их всех. Ведь я умереть не могу. Стоп. А это точно так?